Роберт Говард. Холмы мертвых. Глава первая. Вуду. Нлонго подбрасывал ветку за веткой в потрескивавший костер, и языки пламени весело взвивались, выхватывая из темноты лица обоих мужчин. Нлонго, колдун Вуду одного из племен Невольничьего берега, был поистине древен. Его лицо испещряли сотни морщин, а иссохшее, скрюченное тело казалось старчески хрупким. Багровые отблески пламени играли на ожерелье, составленном из костяшек человеческих пальцев. Второй человек был англичанином, и звали его Соломон Кейн. Рослый, широкоплечий, он носил облегающее черное одеяние, обычный костюм пуританина. На голове у него была мягкая фетровая шляпа, не украшенная даже пером. Он надвинул ее низко на самые брови, так что бледное, неулыбчивое лицо оставалось в тени. Глубокие задумчивые глаза в свете костра казались бездонными. «Твоя вновь приходить, брат!» — монотонно бормотал колдун, пользуясь «Pidgin English», ломаным жаргоном, на котором обычно объяснялись между собой чернокожие и белые, жившие на западном побережье. Колдун страшно гордился знанием этого языка. «Много лун разгорайся и умирай с того дня, когда мы, совершая приношение крови. Твоя уходи на закат, но опять возвращайся!» «Верно, брат», — низкий голос Кейна казался почти замогильным. «Мрачна твоя страна, Нлонго. Мрачна, погибельна и кровава, и ограждает ее черная тень ужаса. И все же я возвратился». Старый колдун, не отвечая, шевелил палкой головни. Кейн помолчал немного и продолжил. «Там расстилаются неизведанные просторы». Длинный палец указал в непроглядно темные джунгли, молча стоявшие за кругом света. «Там ждут тайны, приключения и непостижимые ужасы. Однажды я уже бросил вызов здешним дебрям и едва не расстался в них с жизнью. Я уцелел тогда, но что-то вошло в мою кровь. Что-то прокралось в душу и шепчет, словно нечистая совесть, отягощенная позабытым грехом. Джунгли! Зловещие темные джунгли вновь позвали меня. Я услышал их зов даже по ту сторону синего соленого моря. Я вернулся и с рассветом отправлюсь к самому сердцу лесов. Что ждет меня там? Незабываемое приключение? Погибельный рок? Но по мне лучше уж смерть, чем эта неприходящая вечная тоска по неведомому. Этот огонь, что проник в мои жилы и горит в них огнем, заставляя желать неизвестно чего». «Она звать?» — пробормотал Нлонго. «Одна такая джунгли звать тебя. По ночам она приходи к моя хижина, обвивайся кольцами, как змея, и шепчи на ухо о странном. Эй, я! Зов джунгли! Мы с тобой братья крови! Моя, Нлонго, могучий творец неназываемой магии! Твоя, иди джунгли! Как все, кто слышит ее зов! Может, твоя оставайся жить, но скорее твоя погибай. Твоя верить в то, что моя повелевай духами. Как ты это делаешь? И что за этим стоит, я не очень понимаю», — хмуро проговорил Кейн. «Но кое-что я видел сам. Например, то, как твоя душа по собственной воле покинула плотскую оболочку, чтобы заставить двигаться бездыханное тело». «Это так. Ибо моя, Нлонго, жрец черного бога! А теперь твоя, смотри! Моя творить волшебство!» Кейн внимательно наблюдал за тем, как старый служитель Вуду склонился над огнем, плавно поводя руками и бормоча заклинания. Кейн смотрел, и странная сонливость все плотнее окутывала его. Вот перед глазами заколебался туман, сквозь который смутно виднелся озаренный огнем силуэт Нлонги. Потом все пропало. Кейн вздрогнул и проснулся. И рука его стремительно метнулась к пистолету на поясе. Старый Нлонго ухмылялся, глядя на него поверх огня, между тем, как в воздухе уже отчетливо ощущался рассвет. Колдун держал в руках длинный посох, вырезанный из черного, весьма странного на вид дерева. Не менее диковинной была и резьба, украшавшая посох. Он суживался к нижнему концу, переходя в острие. «Посох Вуду», — пояснил Нлонга, передавая его англичанину. «Он спасает тебя, когда не помогая ни этот твой длинный нож, ни громовые жезлы. А когда твой нуждайся во мне, положи посох на грудь, скрести сверху руки и спи. Моя будет приходи в твой сон». Кейн подозрительно взвесил посох на руке. «Колдовство?» Посох был не тяжелый, но на ощупь казалось, что он тверже железа. «Ладно», — решил наконец Кейн, — «по крайней мере, это доброе оружие, а значит, уж никак лишним не будет». Рассвет, словно бы с опаской, прокрадывался в джунгли и на берег реки.